Скорчившись, разбойники пролезли в проход по одному, привязали нас у самых дверей крепким ремнем и с бранью набросились на какую-то скрюченную под бременем лет старуху, на которой одной лежали, по-видимому, заботы об уходе за такой оравой парней. «Но ты, мертвец непогребенный, которого земля и не носит, и в себя не берет! Так-то ты нас ублажаешь, сидя дома без дела! После столь великих и опасных трудов, такой поздний час, ты не можешь порадовать нас отдыхом? Только тебе и занятия, что денно и ночно ненасытную свою утробу неразбавленным вином с жадностью наливать!» Дрожа от страха, пронзительным голосишком старуха отвечает: «Да для вас, молодчики мои верные, кормильцы мои молоденькие, вдоволь наварено всякой вкусной снеди, все готово. Хлеба в волю, вино до краев перетерто и чаша налита, и горячая вода, как всегда, для мытья на скорую руку приготовлена». После таких слов они сейчас же раздеваются и, пропотев голыми перед большим огнем, обмывшись горячей водой и натершись маслом, садятся за стол в изобилии, приготовленный для пиршества. Только что они расположились, как вдруг приходит другая, еще более многочисленная орава парней, в которых мигом можно было узнать таких же разбойников. И эти тоже приволокли добычу из золотых и серебряных монет, посуды и шелковых одежд, затканных золотом. И эти, освежившись купанием, занимают места на ложах среди товарищей, а прислуживание за столом распределяется по жребию. Едят и пьют без всякого толка, кушанье целыми кусками, хлеб краюхами, вино ведрами. Не забава, крик, не пенье, оранье, не шутки, сквернословье. И вообще все похожи на фиванских лапифов полузверских и кентавров получеловеческих. Тут один из них, превосходивший остальных крепостью телосложения, сказал: «Здорово мы разнесли дом Милона Гипатского. Не только множество добра доблестью нашей добыли, но и из строя у нас никто не выбыл. А лучше того, даже четырьмя парами ног больше нас стало, как мы домой пришли. А вы, что в биотийские города на промысел ходили, вернулись пощипанными, потеряв храбрейшего атамана нашего, самого Ламаха, за жизнь которого смело я отдал бы все тюки, что вы приволокли. Как-никак собственная отвага его погубила. Среди знаменитых царей и полководцев будет прославлено имя такого мужа, а вам, добропорядочным воришкам, годным на жалкие рабские кражи, только бы трусливо по баням да старушечьим коморкам шарить, как тряпичникам».